Самолет радиолокационной разведки. Хорошая штука, брат. Но такими штуками играются только очень серьезные люди, а ты, при всем моем к тебе безмерном уважении, на такого никак не тянешь. Шайтан назначил очень многих выше тебя, несмотря на все старания бесконечно мудрого и справедливого Аллаха, Аллах Акбар. Я придумал бизнес, Майкл улыбнулся, оценив юмор, султан Сомали. Мне даже слушать это страшно. Ничего тебе не страшно, не ври. Я не идиот, и отлично понимаю, что такое бизнес, хоть его и придумал шайтан. Между нами, мной, тобой и Йеменом, бесплатно плавают нечестивые торговцы нефтью. Шииты и сунниты тоже, пусть шайтан сам их там сортирует. Ты другое пойми, Майкл, эти нечестивцы нам, за право здесь безопасно проходить, ничего не платят. Как будто нашими землями и водами правят глупые и безвольные бабы, а не воины. Тебе самому-то не стыдно? Подвесим самолет Берло и будем досматривать всех, кого Гастрах под защиту не взял, а таких ведь 90%. Если ты думаешь, что придумал гениальный бизнес, разочарую. За пиратство вешали еще в 17 веке. Ты очень умный, Майкл, но все равно глупый. Я у тебя не эсминцы прошу, чтобы самому пиратствовать. Я предлагаю тебе собирать ценную информацию, которую у нас будут покупать на том берегу Красного моря, и заниматься страховкой, конечно. Очень многим она понадобится и очень быстро, ведь ни один без страховки мимо нас не проскочит. В страховой компании морских перевозок, которую организуешь ты, моих 30%. Согласен? Если согласен, одобряй сразу весь пакет, вместе с китайской контрибуцией и самолетом. О, Аллах! И эти люди еще обвиняют шайтана в коварстве. Хватит, Майкл. Я у тебя прямо спросил. Спросил ты прямо и честно, но я не уверен, что ты правильно осознаешь все последствия. То, что ты планируешь, будет напрямую влиять на биржевую цену нефти. Нас с тобой даже не в порошок сотрут, а в кашицу, в мокрое пятно на дороге цивилизации и прогресса. Я все отлично осознаю, Майкл, в том числе и то, к кому обращаюсь. Не тебе, брат, оценивать пути человечества к прогрессу и цивилизации. Ты поговори с русскими. Я уверен, что им эта идея понравится. Если уверен, то почему сам не поговоришь? Ты же сам понимаешь, что самое главное в этом бизнесе – страховая компания, а ее мне без тебя не организовать на должном уровне. Я возьму на себя технические вопросы, а ты финансовые. Поговоришь? Ладно, поговорю. Насчет китайской контрибуции отвечу в Москве. Храни тебя Аллах, брат мой. 7 ноября 1955 года Государственный космический комитет РСФСР объявил о дополнительном наборе в отряд подготовки космонавтов. Пополнить ряды военно-космических сил предстояло 10 женщинам и 10 мужчинам, на этот раз не летчикам, а ученым и инженерам. Их будут готовить к работе на орбитальной станции, которую планируется запустить в 1957 году. В праздничном эфире «Миров будущего» товарищ Сталин-старший поздравил свою коллегу Елизавету Георгиевну Виндзор с зачислением в отряд, а телезрителей со скорой организацией передачи из космоса. Страна восприняла эту новость с ликованием. Люди обожали Василия Сталина, любили Елизавету и очень гордились космическими достижениями, а теперь, назначенная на 24 декабря свадьба обрела дополнительный смысл. В этом мире появится первая космическая семья, совсем как в фантастических романах о далеком будущем. Сказка становится былью прямо на глазах. Командующий миротворческими силами ООН в Китае, Ахмед Хасанович Бердибеков, гвардии подполковник советской армии, бригадный генерал израильской и генерал-лейтенант китайской, герой Советского Союза в 1944 году и герой Израиля в 1953 м. В состав добровольческой армии верных ленинцев попал не по убеждениям. По убеждениям-то он как раз был верным сталинцем, в партию вступил в 43-м, после капитуляции армии Паулюса под Сталинградом, не раз поднимался в атаку с кличем «За Родину», «За Сталина». А Ленин для него, фронтового коммуниста, никогда не изучавшего социальных теорий, был кем-то вроде нашего Карла Маркса, человеком уважаемым, но от народа далеким. Читал, приходилось, для коммунистов это обязательно, но прочитанное не заходило, не цепляло абсолютно. Да и не подтверждались эти теории, никакого союза пролетариев всех стран так и не возникло и даже не намечалось. Великую Отечественную Бердибеков закончил в Берлине, майором, командиром батальона разведки 7-го артиллерийского корпуса прорыва Ставки Верховного Главнокомандования, После войны закончил артиллерийскую академию имени Дзержинского в Ленинграде, потом там же преподавал, женился, жил и очень скучал по войне, даже пить начал. В общем, не задалась мирная жизнь, не радовала она. В 53-м, уже подполковника, коммуниста Бердибикова назначили в Израильскую коммунистическую партию, по линии жены, как и Вячеслава Михайловича Молотова, в Израильскую партию и, соответственно, армию. Снова война, бои с французами в зоне канала, потом с британцами и басмачами на Кипре. Командир разведки корпуса, командир отдельной бригады специального назначения, бригадный генерал, но и эта война закончилась. Снова мирная жизнь с уже ненавидимой еврейской женой, которая так и не родила детей, зато постоянно изводила упреками, чертова Мегера. Развод, увольнение со службы, возвращение теперь уже в РСФСР пенсионером. Пенсию евреи назначили щедрую, но скучно ведь. Ахмеду Хасановичу Бердибикову исполнилось всего-навсего 45 лет. Всего-навсего, но в ряды советской армии возвращаться было уже поздно. Поэтому бригадный генерал армии Израиля примкнул к добровольцам-ленинцам и отправился в Китай, на войну. Ну, а что, Ленин хоть и нудный писатель, но человек-то уважаемый, никто его нудный ленинизм не заклеймил, как вредительский, в общем, не троцкизм, подойдет для молодого пенсионера. Добровольцы истинные ленинцы большей частью никакого боевого опыта не имели. В основном политруки, штабники и тыловики-бюрократы, говорить они могли красиво и много, а толку – чуть. Впрочем, на фоне китайцев, и эти говоруны выглядели грозно, поэтому добровольческую армию разобрали народ и придали батальонам НААК для усиления, а Бердибикова отправили командовать центром подготовки сил специального назначения, с присвоением звания генерал-лейтенанта Китайской народно-освободительной армии, и с ним еще 1500 человек наших, почти всех имевших реальный боевой опыт. Планировали операции китайцы бездарно, поэтому нет ничего удивительного, что все их кампании закончились сокрушительными поражениями, а потом началась гражданская война. «Революция только начинается», — сказал Мао и не ошибся. 17 июля 1955 года его расстреляли восставшие части столичного гарнизона, вместе со всем ЦК КПК. Революция она такая, первым делом свергает власть. Китай погрузился в хаос, генералы, имевшие под командой управляемые войска, захватывали города, грабили их и объявляли себя верховными правителями Китая, потом их свергали полковники, полковников-майоры, силы дробились все мельче и в итоге разделились на банды примерно ротного состава. На Тайване воскресли гоминдановцы, Индия наступала на Лхасу в Тибете, Монголия занимала внутреннюю Монголию, Таиланд и Вьетнам, остров Хайнань, Филиппины, Парасельские острова, даже невесть откуда взявшийся Далкилин вторгся в Гонконг. Добровольцы-ленинцы, тем временем, стягивались со всей страны к центру подготовки сил специального назначения в Ухане. Ухань, власть в котором взял генерал-лейтенант Бердибиков, не с целью стать верховным правителем Китая, просто армию нужно было чем-то кормить. Да и Уханю, вместе со всей провинцией Хубэй, будет лучше, если армия останется армией, а не превратится во множество бесчинствующих банд-мародеров. В целом, на общем китайском фоне, эта провинция смотрелась образцом порядка, не идеального, конечно. Китайцы дезертировали с оружием, и инциденты случались, но именно что случались, а не были нормой. К тому же, вместо китайских дезертиров постоянно прибывали отряды ленинцев, так что дисциплина только крепчала и порядок креп. 29 августа 1955 года в Ухань прилетели представители ООН во главе с генеральным секретарем организации Эрнесто Че Геварой и делегация правительства РСФСР во главе с секретарем бюро президиума ЦК ВКПб, маршалом государственной безопасности Павлом Анатольевичем Судоплатовым. Осталось ленинцев, к тому времени, чуть больше 300 тысяч, 20 дивизий, но зато теперь опытных. Предложение послужить миротворческими силами ООН в Китае приняли с благодарностью и облегчением. Тяготила всех роль незаконного воинского формирования, коммунисты ведь все, хоть и ленинцы. Впрочем, про верный ленинский путь уже давно никто не вспоминал, успели протрезветь. В течение месяца прошли переформирование и перевооружились, усилились 20 вертолетными эскадрильями Сацинтерна, а потом, за два месяца, подавили все организованное сопротивление сумасшедших китайцев, которые не захотели или не успели попрятаться. И вот Москва, здание ООН, бывший дворец Советов, Генеральная ассамблея по китайскому вопросу. 19 декабря 1955 года. Перерыв. Буфет. Здорово, Бердибиков. Каганович подсел за столик, не спрашивая разрешения. Ему можно, гордимся тобой всем Израилем. Орел. Здравия желаю, Лазарь Моисеевич. Спасибо, что помните. Про тебя забудешь, как же, хмыкнул Рэбе. Ты у нас теперь новый Чингисхан, Китай подмял. Циклоп велел кланяться, но у меня спина болит, продуло, отвык от зимы. Как он там? Да ничего, тоже развелся, но пока не сбежал, терпит. Кстати, баба твоя бывшая в Калифорнию уехала, с катертью дорога. А остальные наши как? Левитин, Гальцман, Васильев. Хорошо, очень хорошо, все при деле, коммунизм строит. А я ведь к тебе по делу, кто бы сомневался. Ой, не надо мне здесь делать этих еврейских подначек. Так вот, Бердибиков... Мы с Вячеславом решили выдвинуть твою кандидатуру в президиум Центрального комитета Коммунистической партии Израиля. Я вообще-то на службе в Китае, Лазарь Моисеевич. Мне только что мандат на 5 лет выдали. Это очень хорошо. Партии нашей это только на пользу. Молотову уже 65, 5 лет он еще протянет, а потом ты его сменишь. Как раз опыта нужного наберешься. А меня вы спросить забыли? Спрашиваю, ты коммунист, Бердибиков. Это подлый прием. Лазарь Моисеевич, подло было сбегать, из-за глупой бабы, Ахмед, жестко отрезал Каганович, мы с Молотовым уже старики, если вы нас вовремя не замените, к власти придут буржуазные обыватели и похоронят все уже сделанное, хватает у нас американских жидов, ты и сам это знаешь, а теперь еще писатые мракобесы хасиды съезжаться начали, народ мутить, в общем, готовься, для начала, мы тебя представителем на 20-й съезд ВКПБ отправим. Подышишь новыми веяниями, да, и постарайся удачно жениться, не делай это, блудить, как дурачку молодому, ты теперь правитель Китая. Генеральная ассамблея ООН признала независимость и суверенный статус Маньчжурии, южнее КВЖД, Синьцзяна, Тибета, кроме западных районов, и Тайваня. Внутренняя Монголия объединилась с внешней в Монгольскую Народную Республику, Индии достался запад Тибета, а кроме того, она аннексировала Непал и Бутан. Вьетнам и Таиланд захватили остров Хайнань, и все они, получив территориальные приобретения, лишились доли в контрибуции. Контрибуцию в пользу Филиппин, США, как правопреемника к США, и королевства Далкилинд, с долями у Кубы и Сомали, которые отказались от территорий, наложили на материковый Китай, разделенный на 3 независимых государства, со столицами в Пекине, Шанхай и Гуанчжоу и на Тайвань, не слишком обременительную, эквивалент 6 миллиардов рублей, текущая рыночная стоимость компании Ирландия Intercontinental Airlines, но зато под гарантией ООН, который будет взыскивать таможенные платежи, содержать на эти деньги миротворческие силы и выплачивать контрибуцию победителям. Миротворческие силы планировалось увеличить до 1 миллиона человек, за счет найма в Западной Европе, и подчинялись они генералу Бердибикову, получившему должность комиссара ООН по делам Китая. Ахмед Хасанович получил мандат на 5 лет, за это время планировалось наладить в Китае мирную жизнь и расплатиться с долгами, в том числе и с государственным долгом бывшей Китайской Народной Республики, в основном в пользу РСФСР. Ну, а если не успеют, мандат будет продлен. Предложение султана Алишера, переданное Майклом Аллери, руководство МГБ заинтересовало. Действительно несправедливо, что обеспечивают порядок и тратятся на это одни, а пользуются, причем бесплатно, совсем другие. Обязать всех покупать страховки полномочий не имелось даже у ООН. Раньше всех принуждали британцы, а сейчас всеобщая свобода от тирании страховых компаний. За проход Суэцким каналом взимали по твердым тарифам, которые уже включали в себя сумму, страхующую администрацию от убытков, в случае аварии. Такая же ситуация и с портовыми сборами, которые собирались в портах назначения в пользу местных правительств, а море общее, плавай на свой страх и риск. Общее-то общее. Словом, идея зашла. 21 декабря 1955 года в Москву прилетел президент США Майкл Уин Кларк с супругой. Я тебя 23-го ждал. Марин захотела посмотреть Москву и сходить в Большой театр. Русские не возражают. Марин Даран, первая жена Марка Кларка. Красивый город. Метро роскошное. Не станции, а настоящие дворцы. Нарисовали тебе картину, еще какую. Даже жалко дарить. Кстати, поздравляю тебя с победой над Китаем. Праздновать собираешься? С Китаем все действительно получилось, как нельзя лучше. И Гонконг за 3 месяца распотрошить успели до дна. И с контрибуцией повезло. Индия, Вьетнам, Таиланд и Монголия, выставившие основные силы, взяли территориями, так что Далкилинд со своим 50-тысячным корпусом получил 2/3, 4 миллиарда. Из них, правда, миллиард причитается кубинцам за дивизию Рауля и 500 миллионов сомалийцам тоже за дивизию, но более низкого качества. Неплохо повоевали, очень неплохо. Из Гонконга только золото добыли на миллиард и приблизительно еще на 5 разных ликвидных трофеев, морских судов, строительной техники, различного транспорта и вооружений. Вооружения устаревшие, времен Второй мировой, но в Африке они спрос найдут. И тебя с победой. Праздновать не собирался, но, если ты настаиваешь, после боя Марчиана и Мура организую банкет. Годится. Совпадает с Новым годом, так что вызывающе выглядеть не будет. Титульный бой за пояс чемпиона высшей лиги боксеров-профессионалов в супертяжелом весе между Рокки Марчиана и Арчи Муром. 1 января 1956 года, уже точно пройдет при полном аншлаге, все билеты раскупили еще в октябре, причем половину американцы из США, Калифорнии и Техаса. И вообще, Москва туристами забита битком. Помимо главного боя мирового профессионального бокса, с 31 декабря по 4 января, в бывшей русской столице пройдет второй розыгрыш Кубок Сталина между ЦСКА ВВС ВДВ и Детройт Ред Уинкс и ночная лыжная гонка на 30 километров с массового старта в новогоднюю ночь на призы NBC, второй канал, принять участие в которой смогут все желающие. А учитывая, что главный приз 500 тысяч рублей, желающими заявились лучшие лыжники со всего мира. Это еще не считая нетуристических мероприятий. Кроме, собственно, свадьбы, главного события, еще пройдет конгресс учредителей Международного космического агентства и торжественная процедура вступления Республики Аляска в Союз СССР. Зевак туристов на них не допустит, конечно, но и одних только журналистов соберется минимум пару тысяч. Я тоже так подумал. Ты про премьеру-то не забыл? Премьеру фильма «Солдат» студии Paramount Pictures тоже приурочили к большим московским гуляниям на воскресенье, 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю. Конечно, премьера состоится не только в Москве, еще в Берлине, Дублине, Алеши-в-Сити, Филадельфии, Далласе, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, но в Москве первой, из-за разницы во времени. Так правильно, так и делается большой шоу-бизнес. Забудешь тут, не переживай, всем понравится. Гарантирую прокатный сбор в 100 миллионов. Да ладно, гарантирую. Так что начинай думать, куда вложить деньги. К тебе и вложу, от добра, добра не ищут. Ладно, Марк, отдыхай с дороги. На свадьбе увидимся. Королевство Далкилинд еще не заключило дипломатических отношений с РСФСР и даже признания пока не получило, но посольство при ООН это открыть не помешало. Для него Марк Лири выкупил здание бывшего посольства Канады в самом центре города, недалеко от Арбата. Именно в этом особняке 23 декабря 1955 года состоялась встреча короля Далкилинда, султана Сомали и русского генерала государственной безопасности Савченко, в результате которой появилась страховая компания «Далкисеев». 30%, конечно, Алишеру не выделили, всего 10, но зато и вкладываться ему ни во что не пришлось, это была доля за идею. Самолет и Дрло, в количестве 3 штук, русские разместили на своей военной базе в Адене, логично рассудив, что один будет вызывать слишком много подозрений, а тем более, если он будет принадлежать какому-то занюханному Сомали, а так все ровно, регион проблемный, наблюдать за ним надо. На себя русские брали и слив информации лихим людям, а также их контроль. Про это Алишер даже не думал, а ведь это самое главное, держать под контролем непосредственных исполнителей, в данном случае отмороженных на всю голову негодяев, которые эти головы совсем не берегут. Смертью их не сильно напугаешь, тут нужны другие рычаги воздействия. В общем, 10% для Мохаммеда Алишера, это еще очень щедро, учитывая, что ему же лихие люди повезут сбывать экспроприированное добро, в основном нефть. Поэтому, вместо покупки самолета, деньги ему разумнее вложить в нефтеперерабатывающий завод и найм персонала. Остальные 90% акций Далкисеев получал Пенсильвания Инвест Финанс Холдинг, из которых 40% планировалось постепенно выпустить на биржу. Имел право продать свои акции Алишер, Причем без всяких условий первой руки. Все честно, все справедливо. 24 декабря 1955 года состоялась самая грандиозная церемония бракосочетания в истории человечества, в присутствии 4000 гостей, 2000 журналистов, 600 министров, послов и прочих уполномоченных лиц и 28 глав государств. На высшем уровне были представлены РСФСР, СССР, КССР, Аляска, США, Техас, Калифорния, Карибская конфедерация, Куба, Уругвай, Венгрия, Албания, Болгария, ГДР, Ирландия, Итальянская республика, Итальянское королевство, Сомали, Израиль, Иран, Йемен, Индия, Корея, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Филиппины и, конечно, королевство Долкилинд, друзья, которых пригласили не только на эту свадьбу, а вообще в космос. Кроме того, прямая трансляция церемонии шла на весь мир, и посмотрели ее, полностью или частично, более 90% телезрителей. Огромный, размером со стадион, колонный зал здания АН, бывший зал съездов Дворца Советов, снимали с 48 точек, а режиссеров у этой трансляции было 5, то есть, 5 только у NBC. А ведь и правда красивая пара, поздравить молодоженов лично, кроме родственников, допустили только глав государств, но и в этой очереди, король Долкилинда стоял 28-м, не считая родственников, поэтому время понаблюдать у Майкла Лири имелось. Строгий, темно-синий, почти черный мундир полковника ВКС, с колодкой 4 золотых звезд героя СССР на левой стороне груди и знаком космонавт на правой, у Василия Сталина и красное, скорее даже гранатовое, платье у Елизаветы, очень элегантное, и шляпка, стилизованная под корону. Тигрицы тоже очень красивые, и кобры, вот ведь ведьма, и как ей это удается. Наконец, дошла очередь и до счастливчика. Безмерно счастлив этой великой чести, с этими пафосными словами он вручил букет орхидеи Елизавете и фотографию Василию. Что это, Майкл? Не удержалась невеста. Как видишь, самолет. Двухмоторный реактивный самолет Макдоннелл Лиззи, нового класса бизнес-джет. Дальность как у Дугласа, скорость 850 км в час. Это что? Подарок? Нет, дорогая, в подарок от меня вы получите эпизод в новом фильме Disney «Битва за космос 2», а это в придачу. Рекламная нагрузка. Если ты научишься его пилотировать, я заработаю миллиарды. А я, удивился Василий, думаю, для тебя он будет проще велосипеда, так что этим никого не удивишь. Но мне будет очень приятно, если ты дашь ему хорошую оценку. И очень выгодно, заметила Елизавета. Конечно, Лиззи, все что невыгодно, мне неприятно. Позже договорим, мы и так уже протокол нарушаем. Такое огромное количество гостей, за столы усадить было невозможно, поэтому стол поставили только один, большой кольцеобразный, на 4-метровом помосте у западной стены. В центр кольца стола поднимались официанты, обслуживающие высоких гостей, а для остальных устроили буфет-фуршет на ногах. Впрочем, очень богатый буфет, черную икру, дорогие гости, поедали тоннами. Рядом с новобрачными сидели свидетели, как их называют по-русски, второй космонавт Александр Щетинин и первая леди РСФСР Светлана Рокоссовская-Сталина. Старый Бжо занял место напротив молодоженов, а Майкл Лири между Фиделем Кастро и Султаном Алишером, равноудаленно от звезд, главных действующих лиц, в северном секторе кольца стола. В южном разместились женщины, о делах не говорили, то есть, о китайских делах не говорили, говорили о космосе. В космос уйдет все, Фидель, вооруженные силы, производство, наука, связь, навигация и так далее. На Земле останется только шоу-бизнес, спорт, курорты и санатории для стариков. Человечество будет работать в космосе, перерабатывая метеориты и астероиды, и осваивать все новые планеты. Читал я об этом, и даже верю, но когда это все еще будет, а в бюджет этой космической ассоциации придется платить по 100 миллионов рублей в год уже сейчас. А ты посчитай, брат, сколько уже поднял благодаря русским. Дело твое, конечно, не волить никого не будут, но, если тебе интересна моя оценка, нам делают очень ценный подарок, даже бесценный, я считаю. Нас приглашают в коммуну, в племя человечества, а через нас, и наших потомков. Ты мудр, Майкл, поднял свой бокал Султан, бокал с гранатовым соком, алкоголя он не потреблял, хотя Аллах запретил пить только жидкую дрянь из выжимки виноградных ягод, а не нектар Туламаридев, тем более коллекционный, 20-летней выдержки. Ты не слишком умен, но действительно очень мудр. А кроме того, ты действительно счастливчик. Всемогущий Аллах любит тебя. Сомали пойдет в космос с русскими, благодаря тебе. Твое здоровье, брат, король Далкилинда. Выпили, вернее, пригубили. Вечер только начинался. Как это мудрый, но не умный, поинтересовался Фидель. По-моему, это противоречие, отец. Никаких противоречий, сын, улыбнулся Алишер. Все очень просто. Умный разбирается в каких-то процессах до мелочей, а мудрый видит перспективу, совокупность всех процессов. Дураки же не видят и не хотят ничего, им и так хорошо. После банкета, в этом же зале, организовали показ полнометражного мультфильма студии Walt Disney «Война и мир. Битва за космос 2», снятого по мотивам фантастического романа «Лунный реактор», соавторов Светланы Рокоссовской, Сталина и Льва Гумилева. Именно их роман описывал ближайшее будущее и больше всех подходил для продолжения франшизы Диснея. Майкл планировал показать только свой подарок, самое начало, 10-минутный эпизод свадьбы Джуниора с примилой и очень узнаваемой кошечкой Лиззи, из-за которого пришлось переделывать добрую половину фильма, но молодожены и гости категорически потребовали продолжения. Получился полный предпремьерный просмотр, и, судя по реакции первых зрителей, успех второй части в прокате обеспечен, осталось только озвучить главных героев женихом и невестой, и старым Джо, конечно. Какая прелесть, Майкл. После окончания сеанса подошла Светлана. Чудесный фильм, хоть от романа в нем почти ничего не осталось, но так даже лучше, твой Уолт Дисней гений. Спасибо, Светлана, обязательно ему передам, когда буду в Лос-Анджелесе. А насчет романа ты не права. Главная идея, что Луна, то есть Селена, искусственный объект, осталась. Корабль предтечь древних богов, космический странник, это ваша идея, отличная идея, развивайте ее. Дисней планирует снимать продолжение, если у этого фильма будет успех в прокате, а вы напишите интересное продолжение романа, то обязательно. Ой, Майкл, не скромничай, успех обязательно будет. Это уже очевидно. Смотри, все в восторге, даже отец улыбается. Если уверена, начинай писать. Реактор нужно запустить и дальше, у меня фантазии не хватает, придумай что-нибудь. 25 декабря 1955 года в кинотеатре «Победа», бывшем художественном, только что открывшемся после реконструкции, состоялась премьера фильма «Солдат», самого дорогого фильма в истории кино на этот момент, эпичной военной драмы, по мотивам автобиографического романа Марка Уэйна Кларка. После сеанса, 35-й президент США 3 часа раздавал автографы в фойе кинотеатра, причем, в основном, подходили к нему с книгами, изданием этого самого «Солдата» в русском переводе. Поздравляю, Марк. Рокоссовский, Василевский, Олешев и Бердибеков пообещали написать отзывы. Положительные отзывы, фильм им понравился. Так что касса в 100 миллионов теперь не предел. Спасибо, друг. Фильм действительно получился отличный. Хоть и не про меня, а про какого-то супермена. По делам их узнаете их. Близко к тексту процитировал Нагорную проповедь король Далкилинда. Ты спас Америку и заслужил эту маленькую лесть от благодарных соотечественников-современников. Так тебя видят художники. Такой твой образ они решили передать потомкам. Гордись, не комплексуй. Завтра с утра я улетаю в Ленинград. Вернусь послезавтра вечером. Не теряй. Дела государственные, они у меня теперь все государственные, даже с Международным олимпийским комитетом. Супругу с собой берешь? Беру. А Марин ты с собой не мог бы прихватить? Могу даже вас вместе. У меня эти 2 дня уже распланированы, Майкл. За Марин буду должен, она очень хочет посмотреть Ленинград. Организуем. Приходите ко мне встречать Рождество, там и обсудим детали. Майкл Алири, король Далкилинда, одновременно занимал в королевстве посты министра иностранных дел, верховного судьи и председателя Национального олимпийского комитета. А куда деваться? В королевстве пока всего 4 чиновника, не считая дипкорпуса, он сам, Лючия Начерчини, первый министр и министр по всем возникающим вопросам от торговли до строительства, Мигель Родригес, министр финансов и глава Центрального банка, и Бенджамин Дэвис-младший, военный министр и министр охраны внутреннего порядка. Кроме того, ANBC, Coca-Cola Company продукты и Walt Disney главные спонсоры МОК, а на счетах в Филадельфия Траст банке олимпийцы держат свои деньги и кредитуются при нужде. Идею выставить команды на Олимпиады 1956 года подсказал Василий Сталин. Где взять спортсменов, а где ты взял подданных? Вопрос тут только в деньгах, но для тебя он несложный. зато сразу на весь мир прогремишь. И действительно, почему нет? Олимпийское движение набирает популярность, чему немало поспособствовало решение допустить на игры профессионалов. Реклама зимней Олимпиады в Картино-де-Ампеццо уже крутится на телевидении и, судя по опросам, смотреть ее собираются 60% телезрителей. В основном, хоккейный турнир, конечно, но лиха беда начала. Прав Василий, такие деньги не проблема, а бизнес многообещающий. Почему бы, например, одним из следующих президентов мог не стать подданным Далкилинда? Кандидатур на этот пост пока нет, но это вопрос не завтрашнего дня, появится, вырастут из тех же спортсменов, которых подберет команда Стива Дастина. Задачу им только поставить, а кого конкретно привлекать, сообразят сами. Из Ленинграда все вернулись довольными. Майкл вступил в олимпийское движение и подписал с МОК еще два спонсорских контракта, за ирландского производителя спортивной одежды, обуви и инвентаря Чиэтах и производителя игровых приставок к телевизорам Олеши в сети Electronics. А дамы набрались незабываемых впечатлений от Мариинского театра, Эрмитажа и экскурсий по городу. Каждому свое. Конференция учредителей Международного космического агентства проходила 28 и 29 декабря в Большом Кремлевском дворце. 28 делегаций, во главе с главами государств, обсуждали космические перспективы человечества, то есть его будущее. Обсуждали с председателем Государственного космического комитета и главным конструктором ОКПАДИН Сергеем Павловичем Королевым, его заместителем в ГКК, министром электронной промышленности Сергеем Алексеевичем Лебедевым, председателем спецкомитета при Совете министров РСФСР и президентом Академии наук Игорем Васильевичем Курчатовым, заместителем главного конструктора ОКПАДИН Вернером фон Брауном, космонавтами номер 1 Василием Иосифовичем Сталиным и номер 2 Александром Ивановичем Щетининым. Обрисованные перспективы впечатлили всех. МК предстояло построить и вывести на орбиту собственную научно-исследовательскую станцию уже в 1959 году, когда с орбиты сойдет первая русская станция «Волга», которую еще только планируется запустить в 1957. Станция МК, рабочее название «Пацифиц», планируется намного больше, намного более функциональной и, разумеется, современной, ведь при ее строительстве будут использованы все наработки русских и опыт эксплуатации «Волги». Учредители МК получали возможность принять участие в строительстве узлов и агрегатов станции. Это для тех, у кого есть развитая промышленность, посылать на станцию своих космонавтов-исследователей, заказывать свои исследования, например, геологоразведку, и получать все результаты исследований совместных, а таких планируется организовать очень много, в области медицины в том числе. Кроме того, все учредители получали право запуска собственных спутников, в заданных массогабаритных параметрах и в очередь, конечно. В общем, короля Далкилинда все полностью устраивало. 100 миллионов рублей в год. Много это, или мало, для кого как. Примерно столько стоит построить в Москве стадион, вроде «Динамо», тысяч на 70 зрителей, или крытый ледовый дворец на 20. Государственного бюджета Далкилинда на это не хватит, конечно, но у него есть богатый и щедрый король Майкл I. Майкл О'Лири, самый богатый человек в мире, для которого королевство – часть бизнеса. Пока убыточная часть. Но все ведь только начинается. Не все приглашенные на конференцию вошли в состав учредителей Международного космического агентства. Для САССР, КССР, Венгрии, Албании, Болгарии, Итальянского королевства, Йемена, Монголии и Филиппин эти затраты показались непосильными или неперспективными. У кого-то не было промышленности, чтобы претендовать на заказы, у кого-то науки, которая уже тесно на земле, а кто-то и просто рассчитывал, что с ним поделится бесплатно. Это напрасно, потому как МК учреждалась как организация коммерческая. В итоге, учредителями Международного космического агентства стали 19 стран. РСФСР, Аляска, США, Техас, Калифорния, Карибская конфедерация, Куба, Уругвай, ГДР, Ирландия, Итальянская республика, Сомали, Израиль, Иран, Индия, Корея, Вьетнам, Таиланд и Далкилинд. Получилось. Василий Сталин выглядел очень довольным. Такими силами мы до Луны точно за десятилетие доберемся. Нисколько в этом не сомневаюсь. Если ваш Курчатов и правда запустит ядерный двигатель, то и до Марса дотянемся. Ну, на Марс меня уже вряд ли отправят, туда молодые полетят, а с Луной шанс есть. Как у тебя с олимпийцами прошло? Все нормально, Базиль, улыбнулся Майкл О'Лири. Если ты хотел спросить про самолет, то он ждет в Дублине. Чего ждет? Разрешение прилететь. Самолет американский, конкуренты Туполеву, и Ильюшину, и Яковлеву, сам понимаешь. Разрешение давать не торопится. Это нормально, это бизнес, Базиль. Вот суки. Ладно, разберемся. Ты 31-го на хоккей придешь? Нет. Мне в ночь на лыжную гонку выходить. Сам побежишь? Изумился первый космонавт человечества. Обязательно. 100 метров пробегу, если не затопчут. 1 января на боксе встретимся. После боя отпразднуем победу над Китаем. Лизи не бери, мы все без жен собираемся. Устроим праздник оголтелых шовинистов. Не возьму, улыбнулся Василий, так даже проще, на бокс ее пришлось бы уговаривать. 30 декабря 1955 года, в 33-ю годовщину образования СССР, прошла торжественная церемония принятия в Союз СССР Республики Аляска. По правде сказать, старый Союз переживал не лучшие времена, интеграция остановилась и даже понемногу начала сдавать назад. Общими оставались армия, российская, охрана границ МГБ, тоже российского, но только охрана границ, внутреннюю безопасность теперь охраняли структуры местные, созданные в каждом из национальных образований, только в Дагестане 4, и не имеющими центрального подчинения. Общий рубль, уже слишком дорогой для слабых экономик СССР и КССР, и русский язык, в качестве государственного, тоже ненадолго, молодежь его уже не учит. Аналитики МГБ и РССР уверенно предсказывают распад СССР и КССР на мононациональные государства в конце 50-х, начале 60-х годов, причем распад не мирный, потенциальных очагов конфликта там много, одна только Чуйская долина чего стоит. Так что принятие Аляски для Союза являлось вливанием свежей крови, теперь, даже при отпадении кавказцев и среднеазиатов, Союз останется. Союз Советских Социалистических Республик, победитель в двух мировых войнах, избавитель от нацизма и колониализма, главный моральный авторитет человечества. И этот авторитет нужно сохранить любой ценой. Конечно, Республика Аляска, как государство, образование искусственное, и как независимое государство не жизнеспособно. Не способно государство из 4 миллионов граждан содержать миллионную армию и самый сильный в мире флот, а без них контролировать заморские территории, с более чем 40-миллионным населением, невозможно. Зато эти армия и флот очень нужны РССР, вместе с контролируемыми ими территориями, Панамским каналом, Гавайскими островами и Англией, с Уэльсом. Проблемы есть, как без них, начиная от англоязычного населения, которое когда еще удастся научить русскому, хотя бы в качестве иностранного, и заканчивая всякими футами, фунтами, дюймами, унциями и прочими милями с ключами на 3/8 и 7/16, но есть и стремление граждан Аляски все это преодолеть. За вхождение в Союз, на референдуме проголосовали 88% с хвостиком, реально проголосовали, добровольно. Граждане видят изменения своей жизни и очень их ценят. Не нужны им больше персональные медицинские страховки, застрахованы все и взносы уже включены в налоги. Социальных паразитов нет. Кто не хочет работать добровольно, того принуждают в трудовых лагерях. Нет безработицы, благодаря Госплану, наоборот, есть постоянная нехватка работников, особенно специалистов. Теперь не нужно копить детям на образование, их выучит государство, согласно способностям каждого. После, правда, заставит отработать по контракту, ну, а как иначе-то? Плюс бесплатный городской транспорт и практически полное отсутствие преступлений, связанных с насилием. Воруют, конечно, люди есть люди, и от налогов они уклоняются, и контрабандой промышляют, но никаких мафий, никакой стрельбы на улицах, никакой опасности для честных граждан нет. Отменили право на свободное владение оружием, и правильно сделали. Результаты уже видны. Большинству граждан, подавляющему большинству, нужно ведь не оружие, для обеспечения собственной безопасности, а чтобы вокруг не стреляли всякие идиоты. Любишь оружие? Иди в армию, там тебе дадут автомат, пулемет, да хоть гаубицу, или танк. Не нравится армия? Езжай в США, Техас или Калифорнию, никто не держит, там вторая поправка к Конституции все еще действует. Зато у Аляски теперь есть Панамский канал, ANBC, IBM, Белл и Олеши в City Electronics, компания из топ-20 Северной Америки, а кроме того, два университета, входящие в топ-10 в мире, по рейтингу востребованности выпускников, русскому рейтингу, новому рейтингу, но, стоит признать, наиболее объективному по критерию оценки. Да, Вся профессура и старшие курсы студентов просто переехали в Аляску из Принстона и Гарварда, но ведь все в Аляску откуда-то когда-то переехали, так что это нормально, стесняться тут нечего, гордиться надо. Значит, ценит, уж эти-то точно выбирали лучшее место, а их дураками никак не назовешь. Сложнее всего было организовать введение общей валюты. К концу 1955 года, доллар Республики Аляска уже использовался в качестве средства расчетов и накопления всей Америкой, от правого берега реки Святого Лаврентия и до самого мыса Горн. Доллар ракопили, поэтому постоянно приходилось проводить его эмиссию, чтобы его курс не рос слишком быстро, так что накопили прилично. Для замены пришлось проводить внушительную эмиссию рубля, с риском пошатнуть всю мировую финансовую систему, но обошлось. С помощью Сбербанка, Филадельфия Траст Банка и двух десятков банков калибром поменьше, входящих в ирландский пул, обменять на рубли или другие валюты, доллара удалось практически без эксцессов, пара-тройка местечковых конфликтов с погромами не в счет. Все спокойно прошло в тысячах банковских отделений по всему миру, так что возникшие конфликты – это проделки местных сумасшедших, укладывающиеся в рамки статистической погрешности от 100% нормальных. Союз Советских Социалистических Республик, Российской Советской Социалистической Республики, Кавказской Советской Социалистической Республики и Среднеазиатской Советской Социалистической Республики, за принятие в свои ряды Республики Аляска проголосовал единогласно. Поздравляю, товарищи! Начинаем подписание протокола. Товарищи Эрнест Генри Грининг и Николай Николаевич Алешев, подойдите, пожалуйста. Да, заместителем председателя Верховного Совета Аляски, так и числился советский маршал, главный военный комендант Канады, полуострова Аляска и Алеутских островов, Николай Алешев, первый кавалер ордена Звезды Героя Республики и единственный обладатель сего ордена ручной работы, знаменитого, блистательного, с четырехкаратным бриллиантом. По статусу награды, кавалеру предоставлялось пожизненное место в Верховном Совете Республики Аляска, правда, кавалеров пока было совсем немного, всего 11. Маршал Алешев, военный губернатор Англии и Уэльса, генерал Мэтью Риджуэй, военный губернатор Гавайев, адмирал Си.Джей Коллинз, военный губернатор зоны Панамского канала, адмирал Уильям Кларк, Эрнст Генри Грининг, Бенджамин Хайнцлиман, Иосиф Виссарионович Сталин, Константин Константинович Рокоссовский, Павел Анатольевич Судоплатов, Александр Михайлович Василевский и Василий Иосифович Сталин. Из всех наших, в Аляске жил только Николай Николаевич Алешев, то есть жил он в Канаде, его главная комендатура и штаб размещались в Монреале, но это через речку от столицы республики, названной в его честь Алешев-Сити, поэтому именно его и избрали заместителем Грининга еще в 1953-м, когда в Верховный Совет входили только герои, а после выборов, депутаты эти полномочия подтвердили. Вечером, 30 декабря 1955 года, в Сталинграде, Ташкенте, Баку, Алешев-Сити и Москве состоялся праздничный салют, а к нерабочей новогодней неделе в РСФСР добавился еще один день, День образования СССР. 31 декабря 1955 года, ровно в 23:00, за час до Нового года, стартовала первая лыжная гонка Чиэйтахцуб. Под номером 1, участие в ней принял лично король Далкилинда. Разумеется, бежать всю 30-километровую дистанцию, хоть и несложную, проложенную в парковой зоне на правом берегу Москва-реки, Майкл Лири не собирался, только выбраться из стартового коридора и сразу сняться. Призы для лыжного спорта разыгрывались небывалые: 500 тысяч рублей за первое место, 250 за второе, 200 за третье и так далее до 10-го, 100, 75, 50, 40, 30, 20 и 10 тысяч, так что неудивительно, что в Москву собрались все сильнейшие лыжники мира. Массовость обеспечили призы утешительные, любому, кто пройдет дистанцию до 2 часов ночи, а это по силам очень многим, полагался комплект лыж с креплениями, ботинок и палок фирмы Чиэйтах, ирландского производителя, теперь одного из спонсоров Международного олимпийского комитета. А зрителей привлекли организации ледяных городков Диснея, с елками, горками, буфетами, оркестрами и ярмарками, большого вместе старта, финиша и 9 поменьше, по трассе. Ну и телевидение, конечно, которое охотно показывало зрителей, а кому не хочется попасть в телевизор. В общем, собралось на это мероприятие пол Москвы. Пол, не пол, но точно больше миллиона. Пришли поболеть и Василий Сталин, с Елизаветой Сталиной Виндзор. Сколько же все это стоило, оценил великолепие первый космонавт. Не сомневаюсь, что заработает он минимум втрое больше. Смотри, как народ раскупает всякую ерунду. Одной кока-колы здесь продадут на несколько миллионов, а ведь и кроме нее расхватывают всякую дрянь. Минут через 10 после старта, к самой знаменитой паре планеты Земля подошел Майкл О'Лири. «Привет, Майкл. Мы тут спорим, сколько ты на этом заработаешь. Привет, Лиззи. Привет, Базиль. С наступающим вас. Улыбайтесь, вы на телеэкранах. Угостить вас чем-нибудь? В полночь выпьем шампанского. Так что, раскроешь нам коммерческую тайну? Увы, дорогая, но здесь я не заработаю ничего, все пойдет на благотворительные цели, в фонд развития олимпийского движения. И много пойдет? Увы, нет. Миллионов 5, не больше. Ага, значит, ты уже и олимпийское движение купил. И очень дешево, ухмыльнулся король Далкилинда. Я тебя тоже люблю, дорогая, завидуй дальше. Хватит вам, остановил пикировку Василий, как дети малые. Почитал я про твой самолет, Майкл, твой самолет. Где почитал, что почитал, то, что у нас про него известно. Слушай, это действительно классная машина, почти истребитель. Так его и проектировали на основе заброшенных F-4 и F-101. Большие самолеты делают все, и Дуглас Локхит, и Боинг, и Туполев, и Ильюшин. А конкуренция у производителей этих летающих автобусов и вагонов просто адова, даже внутри Газплана. Вот я и решил, что летающий автомобиль лишним на рынке не будет. Спортивный автомобиль, легкий, быстрый, элегантный. Надоело мне на автобусах летать, могу себе позволить. И сколько такой стоит, если не секрет? Как твой, на 8 пассажиров первого класса, 11 миллионов, а экономический класс, на 24 пассажира, 9,5. Дорого. Если в большую серию пойдет, процентов на 15 подешевеет. Майкл О'Лири глянул на часы, без 10:12, пойдемте в павильон, Новый год встречать, не на морозе же шампанское пить. В 2 часа ночи, 1 января 1956 года, президент МОК, Эйвери Брендидж, вручил переходящий кубок Чиэта Хцуб победителю, норвежцу Хельгеру Брендину, которого сразу после финиша взяли в оборот ребята Стива Дастина. Медали и чеки Филадельфия Траст Банка первой десятки. До финиша добралось больше 3000 участников, ставших счастливыми обладателями лыжных комплектов от Чиэтах, стоимостью по 350 рублей. Праздник удался. МОК получил на развитие больше 7 миллионов рублей, а Майкл О'Лири нового подданного, норвежского победителя гонки, и резкий взлет узнаваемости и популярности продукции фирмы Чиэтах, с симпатичной эмблемой прыгнувшего гепарда. Добавили себе и другие задействованные в мероприятии бренды, ANBC, Disney и Coca-Cola. Как оказалось, благотворительностью заниматься очень выгодно. Не только для имиджа, но и для кошелька. Ежегодному Чиэтах ЦУП в Москве быть. Вечером, 1 января 1956 года, в Ледовом дворце «Космос» состоялся самый рейтинговый бой мирового профессионального бокса. Пояс чемпиона высшей лиги боксеров-профессионалов в супертяжелом весе оспаривали Рокки Марчиано и Арчи Мур. В космосе разобрали бортики, накрыли лед ковром и сверху паркетом, установили на небольшом возвышении ринг, а по его периметру 200 кресел для почетных гостей. 100 пригласительных Майкл О'Лири раздал сам, по 3 26 главам государств, участвовавших в конференции учредителей МК и генеральному секретарю ООН Эрнесто Че Геваре, а 19 друзьям-приятелям Василия Сталина, главкомам ВКС, ВВС и ВДВ, Кожедубу, Жигареву и Маргилову, второму космонавту Александру Щетинину, Всеволоду Боброву и, выбранным им, футболистам-хоккеистам сборных РСФСР. Вторую 100 пригласительных получил, для распространения, министр по делам молодежи и спорта Александр Николаевич Шелепин. Ему виднее, как никого их русских начальников не обидеть. Собрались все, кого Майкл О'Лири знал лично и заочно, в том числе кто, бюро президиума ЦК ВКПб, в полном составе. Сам Майкл, Василий Сталин и Вячеслав Егоров смотрели бой из режиссерского аквариума ANBC. Разогревом прошли 2 поединка в легких весах. На этот раз победили американцы из США и Техаса. И сколько они заработали, поинтересовался Василий. Мейсон 600 тысяч, а Дюран 750, но с этого они еще уплатят налоги. А во, Марчиано получит 9 миллионов в случае поражения и 12, если победит. Сдуреть, за один бой реактивный самолет. Слышал, Слава, слышал, Василий Иосифович. Только до Олимпиады я все равно останусь любителем. А как это работает, Майкл? Откуда такие деньжищи? Зрителей 18 тысяч, билеты по ну, пусть на круг по сотке, половину, наверняка, забирает космос. Твоих всего 900 тысяч. Со зрителей, да, чуть больше, но несущественно. На трансляцию боя Марчиана, Мур подписались 60 миллионов телезрителей. По 30 баксов США, больше 20 в рублях, и это очень дешево. Такое в бизнесе называется демпингом. Пояс у меня новый, вот и набираю популярность. А вообще, за такой бой, можно и по сотке собирать. Подписчиков будет поменьше, конечно, но даже не вдвое, а всего раза в полтора, если и того не меньше. Вот и считай. Ладно, потом посчитаешь, пока наслаждайся. Смотри внимательно, Слава. Ровно через год, на этом же месте, в это же время, вместо Мура будешь биться ты. Смотрю, Майкл Патрикович, бой получился, и в нокдаунах побывали оба, и закончился он нокаутом. В 13-м раунде Марчиана добил Мура. Егоров смотрел внимательно и абсолютно безэмоционально, как будто документальный фильм о рыбах, или просто на рыбок в аквариуме. Что скажешь, Вячеслав? Мур мне больше понравился, Майкл Патрикович. По корпусу Марчиана совсем не работает, вся ставка у него сделана на один удар. Сегодня повезло, попал. Через год я его удивлю. Будем надеяться. На банкет пойдешь? Нет, спасибо. Я спать, завтра с утра тренировка. Банкет после боя получился даже представительнее, чем банкет после учреждения МКА в Большом Кремлевском дворце. На этот раз вся русская элита присутствовала в полном составе, плюс Че Гевара, плюс президент МОК, плюс командант Сацинтерна, плюс главный комиссар ООН по делам Китая. В общем, все вожди племени человечества. Не хватало только Сталина-старшего и его дедов. Очень полезное собрание. И не ради пьянства окаянного в отсутствии жен, таких дураков в этом обществе не имелось. Поговорить было о чем, всем со всеми, так что такие мальчишники нужно устраивать пару раз в год. Эту мысль король Далкилинда высказал Судоплатову. Мы тоже так думаем, Майкл. Нужны такие встречи. Пару, не пару, но хотя бы раз в год. Каждый год. Значит, нужно сделать эти московские гуляния ежегодными. Нужно. Вот ты и сделай. Ты в мире бизнес-фигура номер один, вот и учреди какой-нибудь ежегодный экономический форум с подведением итогов. А мы тебя в этом поддержим. Нужно подумать. Подумай, конечно. Ты у нас теперь джокер, Майкл. Так сказал сам товарищ Сталин. Врешь, поди. Слово коммуниста. Приятно. Черт побери, но и ответственно, аж до мурашек по позвоночнику. Как там у него с коммунами дело продвигается? В Челябинске интересно получилось, но там все на Лаврентии Павловиче держится. Здесь, в Подмосковье, у Боброва, тоже неплохо продвигается. Только где нам набрать столько Берия и Бобровых, вот в чем вопрос. Кадры решают все, правильно понимаешь. Ладно, как что-нибудь надумаешь, зови обсудить. Погоди. Павел, есть еще актуальный вопрос. Давай, вы не хотите выставить на биржу акции холдинга? Не думали об этом? У него ведь и акций пока нет. Частное предприятие. А зачем это нам? Я бы продал часть. И чем же, интересно, тебя не устраивает доля в холдинге? Совсем из доли я выходить не собираюсь, но процентов 15-20 бы вывел, миллиардов за 30-40 рублей. Шутишь, твое величество, там всего активов на 80-85, это по вашим подсчетам, цена покупки, плюс докапитализация, 200 миллиардов, это я еще скромно рыночный запрос оценил, может получиться и больше, если все сделать с умом. А как в публичной компании проводить расходы на тот же ЧВК, не нужна она больше, Павел, ЧВК это, Алишер всех бойцов примет к себе с удовольствием, армия Сомали, это даже лучше, для наших африканских задумок, а пойдут к нему служить, еще как пойдут, у Алишера они станут баронами и шейхами, или вы сразу планируете строить в Африке социализм русского образца, вот уж это точно нет, хохотнул Судоплатов, тут уж точно не в коня корм, ладно, думай над этим тоже, но выйдешь ты только половиной, нам ведь тоже страховка нужна, сам понимаешь, а вдруг убытки по твоей вине, а вдруг прибыль, премию получишь, только в деньгах, а в чем еще? Меня бы полностью устроило уравнивание в правах граждан РСФСР и подданных Далкилинда. Признание двойного гражданства подданства. Признание общей выслуги лет и трудового стажа. Чтобы ваши учителя или инженеры ехали ко мне не каторгу отбывать, а строить светлое будущее. Общий коммунизм. сирот тоже приму с удовольствием, и инвалидов, если сами всех не пристроите. Обещаю, что построю в Далкиленде коммуну раньше всех. Вот оно как, Джокер, значит, а я еще думал. Впрочем, это не важно, велик товарищ Сталин. Значит, замахиваешься на орден Сталина, на орден обязательно, но не только на него. Теперь еще и на космос. Теперь я мечтаю сам слетать на станцию Пасифик. А ты думал, мне Кока-Колой сильно интересно торговать? Нет, друг, я тоже хочу строить будущее. Что я думаю, государственная тайна, Майкл. По всем твоим запросам, сам я принять решение не могу, это нужно обсуждать, но, скорее всего, ответ будет положительным. Под такую инициативу и признание твоего королевства будет очень логичным ходом с нашей стороны. А пока начинай выводить холдинг на биржу, посмотрим, что из этого получится. Если мы его и правда больше чем вдвое недооцениваем. От Судоплатова, Майкл Алири перешел к мирно беседующей паре султана Мохаммеда Алишера и Фиделя Кастро. «Скажи нам, мудрый, ради чего стоит жить?» В голосе Алишера не прозвучало ни нотки иронии. «Сейчас не скажу, брат. Процесс жизни я постоянно переосмысливаю, но точно могу сказать одно, мы выбрали правильную дорогу. Мы теперь хоть и не главные вожди племени человечества, но тоже довольно влиятельные и авторитетные. А кто главный?» – спросил Фидель. «Здесь его сегодня нет. Догадайся сам, вы обсуждали смысл жизни, а я вам помешал? Смысл жизни – узреть после смерти Аллаха, всемогущего и всемилостивейшего», – улыбнулся султан Сомали, – «мы все его узрим». Рано или поздно, мы ищем не смысл, а цель, брат, дать жизнь потомкам, постараться сделать ее лучше, чем своя, а еще поднимать Африку, это персонально для тебя, брат мой султан, поднимать ее с самого дна на средний уровень нашего общего племени, уже вышедшего в космос, сам ты это сделать не успеешь, поэтому главная цель твоей жизни, оставить здесь наследника продолжателя своего дела, готовь такого. Готовлю, брат. Мой младший сын и четверо старших внуков уже готовятся, учат язык. Все поедут учиться сюда, в Россию, об этом я уже договорился. Лучшего из них определят русские, и он наследует мне. Продолжит мое дело. В начале января 1956 года Верховный Совет РСФСР издал указ о досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных, осужденных за военные преступления. Из более чем 2 миллионов освобождаемых, почти 400 тысяч репатриировались в Силезию и Восточную Пруссию, по месту призыва, на территории Польши и Чехословакии. Там же им предстояло воссоединиться с семьями, пока оттуда наши войска не вывели. Вот так теперь будут строиться наши отношения с небратьями. Никто в кто не высказался против этого решения. 21 января 1956 года стартовал прокат полнометражного мультипликационного фильма студии Уолта Диснея «Война и мир. Битва за космос 2». К тому времени, солдат уже собрал рекордную кассу, превысив знаковую отметку в 100 миллионов рублей, а Paramount Pictures вошел в империю счастливчика Лири, сработал опцион в контракте. Помнишь, ты говорил, что тебя обвинят во взятке? Король Далкиленда протянул президенту США папку с вырезками газетных статей, полюбуйся, уже пишут, что я бессовестно обманул и тебя, и Paramount, обобрал своего благодетеля. Ресторан «Самовар», самый дорогой в Эйзенхауэрлаун теннис и гольф-клубе, уже традиционное место встреч Майкла Лири и Марка Кларка, обзавелся для этих целей отдельным кабинетом. Бизнес малыша Брайана процветал, и теперь, в обеденное время, в «Самовар» можно было попасть только предварительно заказав столик. И предварительно, это не накануне, а за неделю. Америка вся богатела, но в части США она богатела особо стремительно, а Филадельфия теперь столица, не только политическая, но и экономическая. Здесь биржи, здесь банки, здесь офисы ведущих компаний, а Эйзенхауэр-клуб, раскинувшийся уже на 3000 акров, с фешенебельными отелями и роскошными ресторанами, стал самым популярным местом проведения досуга у самой богатой столичной и заезжей публики, в том числе и потому, что клуб принадлежал ирландцам, а среди ирландцев теперь самое большое количество американских миллионеров, только в Пенсильвании их проживало больше 2000, а всего насчитывалось уже больше 5. «Будешь судиться?» – спросил, полистав подборку Марк Кларк. Автобиографический роман 35-го президента США был дописан исключительно благодаря Майклу Алири, без него он так и валялся бы заброшенным в ящике стола. Майкл тогда настоял, предал в помощь двух неизвестных, но довольно талантливых молодых литераторов, выкупил права на издательство и экранизацию за немыслимую, в то время, сумму в 600 тысяч рублей, а потом вложил эти деньги в акции «Цацелоцампаны-продукт», компанию, за год с небольшим, увеличившую свой оборот в 50 и подорожавшую в 200 раз. 1% акций, принадлежащий Марку Кларку, теперь стоит 120 миллионов, а ведь еще 7 миллионов он уже получил долей из тиражей и минимум вдвое больше получит с проката фильма. Это даже не вспоминая, что «Солдата», роман, выдвинули на Нобелевскую премию по литературе за 1955 год, с хорошими, очень хорошими шансами на победу, а фильм наверняка будет претендовать на «Оскара». «Делать мне больше нечего», усмехнулся ирландец, «для меня это отличная реклама. Вот если бы тебя обвинили во взятке, дело другое, тогда бы судился. Что планируешь делать с деньгами? Жду твоих предложений, как обычно. Мне предложили вложиться в сеть ресторанов. Сеть семейных ресторанов быстрого питания. Что значит сеть? То и значит, что их планируется открыть сотни по всему миру, с единым меню и одинаковым сервисом. Мне эта идея показалась интересной. Мне все равно, Майкл, пусть будет сеть, раз она тебе интересна. У тебя на эти дела особый нюх. Придешь на день рождения к Марин,